4. «Теперь я вспоминаю», — сказала Аллан и Джиллиан Мисслоборски. «Это был мальчик Расков. Билли, кажется, его зовут. Или Брюс?» Они стояли у нее в гостиной, где царил громадный телевизор Sony и гигантское гипсовое распятие над ним. На экране мелькала Опра. Судя по тому, как Иисус выкатил свои гипсовые глаза под терновым венцом, он предпочитал Джеральдо. Или бракоразводный процесс. Миссис Мисслоборски предложила Аллану кофе, от которого он отказался. «Брайан?» — подсказал он. «Точно», — оживилась она. «Брайан». На ней был все тот же ядовито-зеленый халат, но уже без красного платка. У нее на голове олиповатой короной курчавились букли размером с картонные цилиндрики, которые остаются от рулонов туалетной бумаги. «Вы уверены, миссис Мисслоборски?» «Да. Как раз сегодня утром, когда проснулась, я вспомнила, кто это был. Его отец пару лет назад менял нам сайдинг. Мальчик приходил ему помогать. Хороший мальчик вроде бы». «А что он там делал, вы не в курсе?» «Он сказал, что хотел спросить, не наняли ли они уже кого-нибудь на зиму, чтобы чистить снег на подъездной дорожке. Думаю, он не соврал. Сказал, что приедет позже, когда они перестанут скандалить. Бедняжка был так напуган, и было отчего». Она покачала головой. Кудряшки пружинисто запрыгали. «Мне жаль, что она вот так умерла». Джилл Мисслоборски заговорчески понизила голос. «Но я рада за Пита. Никто не знает, что ему пришлось вынести, живя с этой женщиной. Никто». Она многозначительно посмотрела на Иисуса на стене, потом вновь перевела взгляд на Алана. «Ага», — сказал он. «А больше вы ничего не заметили, миссис Мисслоборски? Дом, шум, мальчик, может быть, что-то еще?» Она приложила палец к носу и задумчиво подняла голову. «Да нет, вроде все. У мальчика, Брайана Раска, в багажнике велосипеда лежал переносной холодильник. Я обратила на это внимание, но не знала, что...» «Вот», — поднял руку Алан. В голове как будто зажегся зеленый свет. «Холодильник?» «Да. Вы знаете, такие обычно берут с собой на пикники или там на рыбалку. Я запомнила, потому что он был явно великоват для этого багажника. Казалось, что он вот-вот вывалится». «Спасибо, миссис Мисслоборски», — сказал Алан. «Большое вам спасибо». «А это что-то значит? Какая-то зацепка?» «Да, без сомнения. Хотя сам он еще пока не был уверен». Генри Пейтон сказал, вероятность обычного вандализма была бы намного выше, будь парнишке лет этак 16-17. Алан тоже так думал, но он и раньше встречал 12-летних вандалов, а в холодильнике для пикника можно, небось, привезти много-много камней. С этого момента предстоящий сегодня днем разговор с Брайаном Раском заинтересовал его гораздо сильнее.